748. Декабрь 1. Книга Эл Грина «Последние тайны Старой Африки» безусловно заслуживает внимания. Интересны и верны приводимые им факты необычных явлений, но его объяснения и толкования часто неверны. Фактически же материал очень ценен. О древности материка и его культуры он прав в своих утверждениях. Наследие Атлантиды перешло в Египет. Народы Африки когда-то многое знали, многое позабыли, но остатки древнего знания живут до сих пор, порой искаженные до неузнаваемости. И как верны слова неграмотного африканца-слуги о том, что как найти его господина на другом конце африканского континента, ему указало сердце. Магнитное притяжение нужных книг мыслью – явление довольно частое в жизни ученика. Мысль, упорно устремленная в определенном направлении, притягивает в свою орбиту нужные элементы, явления и даже предметы. Действует магнитная сила сердечной энергии, вложенной в мысль. Мысль, чисто рассудочная, этих свойств не имеет. Так важно, когда устремление горит сердечным огнем. Забытое и заброшенное сердце начинает действовать, когда призвано сознательно к жизни. Действует и без этого, но сознательное применение его силы умножает его мощь. Грядущую эпоху огня можно назвать эпохой сердца.